Глава 14. Рэндбол шел в пустоте легко, не оставляя в пространстве ни малейшего радиоследа. Работало центральное автоматическое управление. Не было той изматывающей напряженности, когда я много часов подряд вынужден был вручную протискивать сквозь пространство стальную громаду крейсера. Во время ночной вахты, впервые с момента восстания, у меня появилось время привести в порядок собственные мысли и планы. После того, как мы сделали первый прыжок в пространство, задав бортовому компьютеру случайное сочетание координат, мы стали практически недосягаемы для кораблей Камора. Но это лишь до тех пор, пока соблюдается полное радиомолчание. Пока мы далеко от зон, в которых расположены поисковые локаторы. Долго так продолжаться не может. Скоро нам понадобится пополнить запасы воды и пищи. Военный корабль не несет на себе сложных гидропонных устройств замкнутого цикла жизнеобеспечения. И уже только поэтому должен иметь постоянную базу. Кроме того, очень скоро Рэндболу понадобится топливо. Как только мы будем вынуждены подойти к обитаемым районам, флот Камора немедленно атакует нас. Их вахтенные наверняка днем и ночью прослушивают эфир, вылавливая малейший подозрительный шорох. Можно было попытаться установить контроль над какой-нибудь окраинной полудикой колонией. Таких в империи достаточно. Однако в любой колонии найдутся агенты корпорации, либо просто люди, желающие хорошо заработать. Ни Тетрасоюз, ни корпорация не откажутся от такого лакомого куска, каким является для них Рэндбол. Я представил долгие дни, месяцы, а может быть и годы постоянного изматывающего ожидания опасности. Наверняка мне не удастся все это время поддерживать крейсер в состоянии боевой готовности. И они нападут на нас, когда мы меньше всего этого будем ожидать. Тетрасоюз собирался создать собственную базу для флота. Располагая несколькими кораблями и ресурсами четырех планет, они могли себе это позволить. Но согласиться на союз с Тетрой значило потерять сначала корабль, а затем и свободу. В этом я не сомневался.